Я в Мечавнике. 12 мая 2013 года. Где мы в мировой истории? Сложный вопрос. Чаще всего мы меняем стороны света для собственного удобства. Нас убивает отребье, духовное и материальное. Улицу Князь Михайлову в Белграде построила не голодьба, а богатые купцы. Требенье возникло именно как выражение богатства. Склады Мостера наполняли отнюдь не бродяги. Куда ни глянь, рано или поздно отребье одерживает верх. Все, что сделал король Александр, свидетельствует о том, насколько верен мой тезис о сброде. После Второй мировой войны товарищ Тито въехал в Белый дворец. Один из дворцов династии Карагеоргиевичей в Белграде, часть дворцового комплекса на холме Деденье, где впоследствии находилась резиденция Иосипа Броза Тита. Как те нищие из фильма Бунюэля «Веридиана». «Веридиана», 1961. «Веридиана», 1961 год. Первый полнометражный фильм, снятый Луисом Бунюэлем в Испании по роману «Альма» 1895 года Бенито Переса Гальдоса. Фильм поднимал неприемлемые для франкистской Испании темы и был запрещен в течение 16 лет вплоть до падения режима Франко. На Каннском фестивале 1961 года фильм разделил золотую пальмовую ветвь с французским фильмом «Столь долгое отсутствие» 1961 год, режиссер Анри Кольпи. Он сразу же обвинил Карагеоргиевичей в краже золота и столового серебра, а также в вывозе в Лондон различных безделушек. На днях вскрыли хранилище Тита, и именно там нашли все перечисленные предметы. Так кто же тогда вор? Богач или тот, кто поселился в особняке вора? У нас этого никогда не узнаешь. Как ни крути, богачи в конечном итоге страдают от рук праведников. На ум приходят некоторые американские фильмы с их исторической тематикой. Там прекрасно показано, как американцы обогатились во время Первой мировой войны. Они нажились на торговле оружием и военной экономике как самом лучшем предприятии, развили военную промышленность, а затем и легкую. Позже они смогли контролировать цены на нефть по всему миру, и когда венские евреи создали Голливуд, овладели миром. Только благодаря влиянию кино, а позднее телевидения, они стали контролировать людские мечты по всей планете. Когда в 1960-х годах появились «Битлз» и «Стоунс», вопрос контроля уже был решен окончательно и бесповоротно. Именно благодаря легкой промышленности они в конечном итоге победили Советский Союз. Людям нравится развлекаться, а вовсе не работать, так утверждается. И я – часть мировой индустрии развлечений. Я доказываю другие вещи, не такие, как Голливуд, потому что дьявол все время искушает. Но вот как только я заработал на пенсию, все деньги, заработанные на кино и музыке, я вернул обратно кино и музыке. Я все вбухал в Мечавник. И мне ничуть не жаль. Мечавник – это ответ на вопрос, где я в этой истории. Раз уж я не могу ответить, где мы в этой истории.